Часть вторая. Цербер. Глава четвертая. Мексиканский батут. Эпиграф. У кого есть лодки? У кого есть самолеты? Малькольм Икс. Гвадалахара, Мексика, 1984. Арт Келлер наблюдает, как приземляется грузовой самолет ДС-4. Они с Эрни и Дальго сидят в машине, ведя скрытую слежку за аэропортом Гвадалахары. Арт наблюдает, как мексиканские федералис помогают вытаскивать груз. «Не потрудились даже вылезти из полицейской формы», — замечает Эрни. «А зачем?» — откликается Арт. «Они же на службе, верно?» Бинокль ночного видения направлен на полосу почти под прямым углом, отходящую в сторону от основной взлетной дорожки. На ближней стороне полосы несколько ангаров для грузов, с десяток маленьких хибар, служащих офисами для авиакомпаний, занимающихся грузовыми перевозками. Сейчас у ангаров припаркованы грузовики, и федералис перетаскивает ящики из самолета в кузовы грузовиков. «Улавливаешь смысл?» — бросает Арт. «Понял, не дурак. Камера Эрни жужжит. Вырос Эрни среди банд в Эль-Пасо. Видел, что делали наркотики с людьми в его барио, и рвался бороться с ними. Так что, когда Арт предложил ему работу в Гвадалахаре, он согласился, не раздумывая. Он спрашивает: «А как мы с тобой думаем, что может быть в этих ящиках?» «Печенье Орео», — предполагает Арт. «Может, домашние тапочки?» «Одно мы знаем твердо — это не кокаин, потому что...» И оба хором заканчивают: «В Мексике кокаина нет!» И смеются шутки. Это что-то вроде повторяющегося припева, иронически процитированная официальная фраза, которую твердят им боссы. По мнению пиджаков из Вашингтона, самолеты, набитые кокаином, прилетающие чаще и с большей регулярностью, чем самолеты United Airlines, всего лишь плод воображения Арта Келлера. Общепринятое мнение: операция «Кондор» покончила с мексиканской наркоторговлей. Это утверждают официальные доклады Управления по борьбе с наркотиками, Государственный департамент. И у генерального прокурора тоже мнение. И никому наверху не хочется, чтобы Арт Келлер делился своими фантазиями о наркокартелях в Мексике. Арту известно, что они про него говорят, что он стал чирьем на заднице, заваливая их ежемесячно докладными записками, пытаясь убедить, будто из остатков синалуанских горцев, которых выкурили из их нор 9 лет назад, создана Федерасьон, что он достал всех из-за горстки каких-то бандитов, которые слегка подторговывают марихуаной, ну и, может, чуточку героином. И никак не поймет главное: Америка тонет в тоннах крека, и кокаин для него поставляется из Колумбии, а не из чертовой Мексики. Даже Тима Тейлора прислали из Мехико приказать Келлеру, чтобы он заткнулся нахрен. Начальник всего наркоуправления в Мексике вызвал Арта, Эрни Идальго и Шега Уоллеса в заднюю комнату своего офиса в Гвадалахаре и заявил: «Мы находимся не там, где происходят главные события. Вам, ребята, следует смириться с этим фактом, а не изобретать...» «Мы ничего не изобретаем», — перебил Арт. «А где доказательства?» «Мы над этим работаем». «Нет», — отрубает Тейлор. «Вы над этим не работаете. Вам не над чем работать. Генеральный прокурор Соединенных Штатов заявил Конгрессу...» «Я читал его речь». «Что с мексиканской наркопроблемой покончено». «Вы что, пытаетесь выставить генерального прокурора полным засранцем?» «Думаю, с этим он вполне справится и без нашей помощи». «Я непременно, Артур, передам ему твои слова», — пообещал Тейлор. «А ты прекратишь, повторяю, прекратишь метаться по Мексике, гоняясь за снежком, которого давно не существует. Мы поняли друг друга?» «Конечно», — ответил Арт. «Если кто-то попытается продать мне мексиканский кокаин, я просто скажу: этого не может быть». И сейчас, 3 месяца спустя, он наблюдает, как федералис грузит мифический кокаин на воображаемые грузовики, которые доставят этот кокаин членам несуществующей Федерасьон. «Закон непредвиденных последствий», — думает Арт, наблюдая за федералис. Целью операции «Кондор» было вырезать синалуанский рак из тела Мексики. Мы справились с этим довольно успешно, но метастазы расползлись с ужасающей быстротой. И нужно отдать синалуанцам должное, ответный удар был просто гениальный. Они сообразили, что прибыль могут приносить не наркотики, а граница в 2000 миль между Мексикой и Соединенными Штатами. а это возможность переправлять через нее контрабанду. Можно выжечь землю, отравить посадки мака, разогнать жителей, но граница. Ее никуда не денешь. За продукт, который стоит всего несколько центов за грамм по их сторону границы, платят в тысячи раз больше по другую. А продукт этот, несмотря на мнение Управления по борьбе с наркотиками американского и мексиканского правительств, кокаин. Федерасьон заключила с картелями Медельина и Кали простую и выгодную сделку. Колумбийцы платят по $1000 за каждый килограмм кокаина, который мексиканцы гарантированно переправляют им на территорию США. Итак, Федерасьон прекратила заниматься производством наркотиков и занялась транспортировкой. Мексиканцы подрядились доставлять коку от колумбийцев в оговоренные места на территории США и там возвращать ее колумбийцам, получая свою законную штуку баксов за килограмм. Колумбийцы везут ее в свои лаборатории и уже там перерабатывают в крэк. Это дерьмо через пару недель, а то и несколько дней после вывоза из Колумбии, захлестывает улицы американских городов. Не через Флориду, наркоуправление этот маршрут прочесывает с завидной регулярностью, а через заброшенную мексиканскую заднюю дверь. Федерасьон, думает Арт, должна добираться туда за одну ночь. Но как? Гадает он. Даже он вынужден признать, что в его теории есть слабые места. Как может самолет незамеченным добраться из Колумбии в Гвадалахару через территорию Центральной Америки, которая кишит не только агентами наркоуправления, но из-за присутствия коммунистического режима сандинистов в Никарагуа, также и ЦРУ? Ни спутники-шпионы, ни АВАКС не засекали таких перелетов. АВАКС — система раннего обнаружения и оповещения о ракетных ударах. Да плюс проблема горючего. Самолет, на который он сейчас смотрит, не имеет достаточных запасов горючего. Ему необходимо приземлиться и дозаправиться. Но где? Это абсолютно невозможно. На что радостно и указали его боссы? Да, может, и невозможно, думает Арт. Но вот он, самолет, раздувшийся от кокаина, приземлился тут. Такой же реальный, как эпидемия крека, приносящая горе и беды в американские гетто. И потому я уверен, что они перевозят кокаин, думает Арт. Только никак понять не могу, как они умудряются это делать. Но непременно выясню, а потом докажу. Что такое, удивляется Эрни. К хибаре офису подкатывает черный Мерседес. Несколько федералис подскакивают к машине и открывают заднюю дверцу. Выходит высокий худощавый мужчина в черном костюме. Арту виден огонек сигары, проплывающий через кордон федералис по направлению к офису. Может, это он, роняет Эрни. Кто? Сам мифический М1. М1 — это прозвище, данное мексиканцами главе несуществующей Федерасьон. За последний год Арту удалось собрать кое-какую информацию. Федерасьон, подобно Галлии Цезаря, разделена на три части — штаты у залива, Сонора и Баха. В 51-58 годах до нашей эры Цезарь завоевал территорию Трансальпинской Галлии и разделил ее на несколько провинций. Вместе они контролируют всю границу с Соединенными Штатами. Каждая из трех территорий под началом Синалуанса, которого выгнала из его родной провинции операция «Кондор». Арт ухитрился разузнать имена всех троих. Залив под Гарсией Абрего, Сонору курирует Чалино Гусман по прозвищу Эль Верде, то есть Зеленый. В Бахе заправляет Гуэро Мендес. А на вершине треугольника, располагающегося в Гвадалахаре, М1. Но кто он, пока выяснить не удалось. «Но ты-то, Арт?» — спросил он себя. «В глубине души ты прекрасно знаешь, кто патрон Федерасьон. Ты сам помог ему занять этот пост». Арт уставился в бинокль на маленький офис, перевел окуляры на человека, сидящего за столом. В консервативном черном деловом костюме, белой рубашке без галстука. Черные волосы, чуть отливающие серебром, зачесаны назад. Смуглое лицо украшает ниточку усов, и он курит тонкую коричневую сигару. «Только взгляни на них», — окликает Эрни, — суетятся, будто к ним Папа Римский пожаловал. «Я никогда не видел этого типа прежде, а ты?» «Нет». Арт опускает бинокль, — «я тоже не видел. Во всяком случае, за последние 9 лет ни разу. Но Тио не очень изменился. Элси, когда Арт возвращается домой, уже спит. Они арендуют особняк в Тлакепаке. Это зеленый пригород с домами на одну семью, бутиками и шикарными ресторанами. Почему бы ей не спать, думает Арт. Сейчас 3 часа ночи. Последние 2 часа он провел, решая головоломку, как сесть на хвост М1, чтобы разузнать, кто это. Ну что ж, проделано было мастерски, думает Арт. Они с Эрни двинулись, чуть поотстав, за черным Мерседесом, когда тот выехал на шоссе, ведущее в центр Гвадалахары. Они проводили его до района Центра Историка, проехали Пласа де Армас, Пласа де Либерасьон, Пласа де Лератон, де Делос Хомбрас и Пласа Тапатия. Потом миновали современный деловой квартал и довели до пригорода, где черный Мерседес наконец притормозил у автомобильного салона. Роскошные машины из Германии. Они остановились за квартал, дождались, пока Тио вошел в офис, затем через несколько минут появился со связкой ключей и забрался в новенький Мерседес 510. На этот раз с ним не было ни водителя, ни охраны. Они проследовали за ним в богатый квартал с парками и садами. Там Тио въехал на подъездную дорогу, вылез из машины и зашел в свой дом. Обыкновенный бизнесмен, вернувшийся домой после работы. «Значит, — думает Арт, — утром я вставлю последние кусочки в пазл. Автомобильный салон, его домашний адрес и получу искомого М1. Мигель Анхель Баррера. Тио Анхель». Арт заходит в столовую, открывает бар и наливает себе Джонни Уокера. Взяв выпивку, проходит коридором и заглядывает к детям. Кэсси 5, и она похожа, слава богу, на мать. Майклу 3. И он тоже похож на Элси, хотя телосложение у него, как у Арта, плотное. Элси в восторге, что благодаря мексиканской домоправительнице и мексиканской няне дети будут знать 2 языка. Майкл уже просит не хлеб, а пан. Вода стала аква. Арт тихонько проскальзывает в одну комнату, потом в другую, целует каждого в щечку, потом возвращается по длинному коридору в главную спальню, а оттуда попадает в ванную, где долго стоит под душем. Если Элси проделала трещинку в доктрине Арта 3С, то дети взорвали ее, как ядерная бомба. Как только Арт увидел лежащую на руках у Элси новорожденную дочку, он понял, его раковина сама по себе разлетелась на куски. А когда появился сын, он испытал потрясающее чувство. Он смотрел на маленькую копию самого себя и понял, вспоминая своего не лучшего в мире отца, что самое главное, что он может для них сделать, стать детям отцом хорошим. И он был хорошим, любящим отцом для своих детей и преданным и ласковым мужем для Элси. Гнев и горечь его юности растаяли, исчезли, оставив только одно тревожащее его воспоминание — Тио Барреру. «Потому что Тио использовал меня тогда, в дни Кондора. Использовал для того, чтобы убрать своих конкурентов и создать собственную федерасьон. Подставил меня как мальчишку. Убедил, будто я уничтожаю сеть наркоторговли. А я, оказывается, из кожи лез, помогая ему создать новую, более совершенную». «Не увиливай от правды», — думает Арт, пока горячие струи бьют по его усталым плечам. «Только из-за этого ты и приехал сюда». Всем показалась странной его просьба о назначении в такую глухомань, Гвадалахару, а уж тем более от героя операции «Кондор». После того, как он самолично расправился с Доном Педро, его перевели из Синалоа в Вашингтон, потом на Майами, а потом в Сан-Диего. Арта Келлера, чудо-мальчика, назначили в 33 года шефом-резидентом управления. Место жительства он мог выбирать сам. Все обалдели, когда он выбрал Гвадалахару. Свернул со скоростного шоссе, ведущего в заоблачные высоты, и пустил карьеру под откос. Коллеги, друзья, амбициозные соперники недоумевали. Почему? Арт ничего не желал объяснять, даже себе. Но он знал, на нем висит незаконченное дельце. «А может, мне следовало оставить все как есть?» — думает он, выходя из-под душа и вытираясь. «Было бы гораздо проще отступить и придерживаться установленной линии. Арестовывать себе спокойненько мелких дилеров марихуаны, которых мексиканцы сами пожелают сдать. Послушно отправлять рапорты, что акции против мексиканских наркодилеров проходят по плану, плывут плавно, как по гладкой водичке. Что было бы не дурной шуткой, если учесть, что мексиканские самолеты, оплаченные США, вместо отравляющих химикатов чаще всего сбрасывают воду. Они фактически поливают марихуану и посевы мака. И знай себе посиживать, наслаждаясь прекрасной погодой. Никаких расследований, кто такой М1. Никаких неожиданных открытий про Мигеля Анхеля Барреру. Это в прошлом, думает он. Пусть там и остается. Ты не обязан целовать кобру. Нет, именно что обязан. Это грызло тебя 9 лет. Сколько разрушений, сколько страданий, сколько смертей принесла операция «Кондор». И все это ради того, чтобы Тио сумел организовать собственную федерасьон и встать во главе ее? Закон непредвиденных последствий? Как бы не так. Именно такова и была цель Тио. И он все тщательно спланировал и специально организовал. Он использовал тебя, спустив тебя, как пса, на своих конкурентов, и ты послушно набросился на них. А потом заткнулся и помалкивал. Пока тебя все восхваляли, как героя, одобрительно похлопывали по спине, приняли в команду. Жалкий ты, сукин сын. Так все это произошло из-за твоего отчаянного желания стать, наконец, своим? Ради этого ты продал душу? А теперь думаешь, что сумеешь выкупить ее обратно? Пусть все идет, как идет. Тебе надо заботиться о семье. Арт тихонько проскользнул в кровать, стараясь не разбудить Элси, но не получилось. — Сколько времени? — пробормотала она. — Почти 4. — Утро? — Спи. — А во сколько тебе вставать? — 7. — Разбуди меня. Мне нужно сходить в библиотеку. Элси работает над докторской диссертацией. Сельскохозяйственная рабочая сила в предреволюционной Мексике, статистическая модель, и часто обращается к фондам библиотеки Гвадалахарского университета. — Хочешь покувыркаться? — бормочет она. — 4 утра. — Я не спрашиваю про время и температуру. Ну, давай. Элси тянется к нему, рука у нее теплая, через несколько минут Арт уже внутри нее. Для него это всегда будто возвращение домой. Когда она доходит до пика наслаждения, то вцепляется ему в бедра. — Это было чудесно, малыш, — говорит Элси, — а теперь дай мне поспать. Арт заснуть не может. Утром Арт просматривает снимки. Самолет, Федералис, разгружающий кокаин, открывающий дверцу для Тио, он же сидящий за письменным столом в офисе. Потом слушает, как Эрни сообщает ему то, что он и сам знает. «Я покопался в VPIC, — говорит Эрни, имея в виду информационный центр Эль-Пасо, компьютерную базу данных, где хранится информация для управления по борьбе с наркотиками, таможенной и иммиграционной служб. Мигель Анхель Баррера, бывший полицейский штата Синалоа, он даже был телохранителем самого губернатора. Тесные связи с мексиканским ДФС, управлением федеральной безопасности. Теперь вдумайся, он играл в нашей команде. Был одним из копов, которые руководили Кондором в 1975 году. По некоторым данным EPIC, Баррера был основной фигурой в деле разгрома старых героиновых организаций в Синалоа, после чего он ушел из полиции и исчез из поля зрения EPIC. — Ничего после 1975-го? — спрашивает Арт. — Надо. — Ничего, испанский, — отвечает Эрни. — Он всплывает позже в Гвадалахаре. Весьма преуспевающий бизнесмен. Ему принадлежит автомобильный салон, 4 ресторана, 2 многоквартирных дома и другая недвижимость. Он заседает в правлениях 2 банков, и у него влиятельные связи в администрации Халиско и Мехико. — Не очень-то вписывается в имидж наркобарона, — замечает Шек. Шек — прекрасный малый, ветеран Вьетнама, родом из Тусона. В наркоуправление он перебрался из военной разведки и на свой лад не менее крут, чем Эрни. Он использует свою простецкую ковбойскую внешность для маскировки недюжинного ума. И немало наркодилеров угодили в тюрьму из-за того, что недооценили Шега Уоллеса. «Пока не увидишь, как он руководит разгрузкой кокса», — указывает на снимке Эрни. «Может он быть М1?» «Есть только один способ это выяснить», — говорит Арт, сделав еще один шаг к краю обрыва. Никакого расследования связи Барреры с кокаином не будет, добавляет он. Уяснили? Эрни и Шек смотрят на него в недоумении, но оба кивают. В ваших записях не должно быть даже упоминания его имени. Никаких заметок. Мы гоняемся только за марихуаной. А потому, Эрни, разрабатывай свои мексиканские источники. Посмотри, не всколыхнет ли имя Барреры тревогу. Шек, ты занимаешься самолетом. «А как насчет слежки за Баррерой?» — спрашивает Эрни. Арт качает головой. «Не хочу настораживать его. Пока мы не будем готовы, мы возьмем его в кольцо. Работайте с информаторами, узнайте все о самолете, подбирайтесь к нему, если еще эти расследования к нему приведут». «Но черт, — думает Арт, — ты же прекрасно знаешь, что все нити ведут именно к Барреры. Серийный номер самолета DS-4-3423ВХ. Шек продирается сквозь джунгли бумаг холдингов, компаний «Ширм» и множество других, и, наконец, находит авиационную компанию по перевозке грузов под названием «Сетко». «Сервисиос Туристикус», приписанную к аэропорту «Аквакейт» в Тегусигальпе, Гондурас. Перевозчик наркотиков из Гондураса не большая редкость, чем торговец хот-догами на стадионе в Америке. У Гондураса, банановой республики, давняя и заметная роль в истории торговли наркотиками с начала 20 века, когда вся страна принадлежала компаниям Standard Fruit и United Fruit. Фруктовые компании располагались в Нью-Орлеане, а городскими доками владела мафия, контролируя профсоюз докеров. Так что если фруктовые компании желали, чтобы гондурасские бананы не испортились, дожидаясь разгрузки, то под бананами следовало перевозить кое-что еще. Столько наркотиков прибывало в страну на этих банановых пароходах, что героин стал на языке мафии называться бананом. Ничего удивительного в том, что это самолет гондурасской компании, подумал Арт. Зато мы знаем ответ на вопрос, где дозаправляется DS-4. Ценной новостью оказались и имена владельцев Сетку. Ими, как выяснилось, были два партнера — Дэвид Нуньес и Рамон Мэтти Баластерос. Нуньес — кубинский эмигрант, живущий в Майами. В этом нет ничего экстраординарного. Необычно то, что Нуньес участвовал в операции 40, организованной ЦРУ, в которой бывших граждан Кубы тренировали, как утвердиться и захватить политический контроль после успешного вторжения в залив свиней. Операция провалилась. Кто погиб на побережье, других расстреляли, и лишь немногим счастливчикам удалось перебраться в Майами. Нуньес оказался в их числе. А досье на Рамона Мэтта Баластероса? Арту и читать было ни к чему. Он отлично помнил, что Мэтт был химиком у Гомерус в их счастливые героиновые времена, уехал как раз перед операцией «Кондор», вернулся в свой родной Гондурас, в кокаиновый бизнес. Был слух, что Мэтти лично финансировал переворот, недавно свергнувший гондурасского президента. «Окей», — думает Арт, — «эти двое явно наши клиенты. Крупный наркодилер владеет авиалинией, которую он использует для доставки кокаина в Майами. Но, по крайней мере, один самолет Сетку постоянно летает в Гвадалахару, а это уже не совпадает с официальной линией наркоуправления. Следующей обычной процедурой было бы позвонить в офис наркоуправления в Тегусигальпу, Гондурас, но это невозможно, потому что его закрыли в прошлом году из-за отсутствия дел. И Гондурасом, и Сальвадором теперь управляют из Гватемалы. И Арт предоставляет принять решение Уоррену Фаррору, шефу резидентов в Гватемале. Сетко бросает в трубку Арт. «И что с ней такое?» — спрашивает Фаррор. «Надеялся, ты мне расскажешь». Повисает пауза, которую Арту так и хочется назвать беременной. И, наконец, Фаррор раздражается. «Я не могу высовываться, Арт, и играть в твои игры». «Вот как», — недоумевает Арт. «И почему же, черт побери? У нас одних конференций устраивается в год по 8000, и все ради того, чтобы мы могли высовываться и играть заодно друг с другом именно в таких делах». И он делает выстрел наугад. «Скажи, Уоррен, почему закрыли офис в Гондурасе?» «На что ты, хрен дери, намекаешь, Арт?» «Сам не знаю, потому и спрашиваю». «Потому что мне пришло в голову, а не было ли это компенсацией для Мэтта, профинансировавшего президентский переворот? И новое правительство вышвырнуло управление по борьбе с наркотиками из страны. Вместо ответа Фаррер кладет трубку. «Что ж, преогромное тебе спасибо, Уоррен. Чего это ты так разнервничался?» Затем Арт звонит в отдел помощи наркотикам Госдепартамента. Название, отягощенное такой язвительной иронией, что ему рыдать хочется. Они очень вежливо, на своем бюрократическом языке, посылают его на три буквы. Потом в ЦРУ, в отдел по связям, излагает свою просьбу и уже днем получает ответный звонок. Чего он не ожидал, звонок этот от Джона Хоббса, самого Хоббса. Хоббс руководил операцией «Феникс». Арт несколько раз передавал ему информацию. Хоббс даже предлагал ему работу после того, как Арт год прожил в стране. Но тогда его поманило наркоуправление, и Арт ушел к ним. Теперь Хоббс — шеф ЦРУ в Центральной Америке. Что вполне понятно, думает Арт. Сторонника холодной войны отправляют туда, где идет холодная война. Они несколько минут ведут светский разговор, как Элси и дети, как тебе Гвадалахара. Потом Хоббс спрашивает, чем мы можем помочь, Артур. Подумал, может, вы сумеете помочь мне зацепить грузовую авиакомпанию под названием «Сетку», говорит Арт. Владелец Рамон Мэтт. Да, мои люди уже передали твою просьбу, говорит Хоббс. Ответ, боюсь, отрицательный. Отрицательный? Да, подтверждает Хоббс. «Ну да, у нас нет бананов», — думает Арт. «Сегодня у нас нет бананов». «У нас ничего нет», — продолжает Хоббс на сетку. «Ладно, спасибо, что позвонил». Тут Хоббс спрашивает. «А ты что-то накопал про нее, Артур?» «Я получил несколько сигналов», — лжет Арт, — «что сетка, возможно, перевозит марихуану». «Марихуану?» «Ну да, только марихуана теперь и осталась в Мексике». «Что ж, Артур, удачи тебе. Извини, что ничем не сумели помочь». «Спасибо, что хоть попытались». И Арт кладет трубку, удивляясь, чего это вдруг шеф ЦРУ в Латинской Америке урвал время от своего трудового дня, целиком занятого попытками свергнуть сандинистов, и лично ему позвонил, а сам нес какую-то галиматью. «Никто не желает распространяться о сетку», — размышляет Арт. «Ни мои коллеги в управлении по борьбе с наркотиками, ни Госдепартамент, ни даже ЦРУ. Их алфавит состоит лишь из трех букв, 3S. Спасай себя сам». Сообщение от Эрни в таком же духе. «Ты называешь имя Баррера любому из информаторов, и он не имеет. Даже самым болтливым осведомителем сводит челюсти. Баррера — один из самых заметных бизнесменов в городе, но про него как будто никто никогда не слышал. Так что брось эту затею, — велит себе Арт. — Воспользуйся шансом. — Не могу. — Почему нет? — Не могу, и все. Но хотя бы будь честен. — Ну ладно, может, я не могу допустить, чтобы победил он. Может, потому что задолжал ему ответный удар. Пока что удары наносит только он. Не раскрываясь при этом, я никак не могу зацепить его. И это правда, им никак не удается подобраться к Тио. Потом происходит какая-то чертовщина. Тио напоминает о себе сам.